изречение «Исущим во гробех живот даровал» надо понимать практически и жизненно. Дар владыки только тогда приобретает ценность, когда принят, ибо сказано «даю, но примите». Зерно, упавшее на бесплодную почву каменного сознания, всходов не дает.